Мы защищаем всегда, но это совсем не значит, что ученик освобождается от тех трудностей и испытаний, через которые ему надлежит пройти и преодолеть. Они могут быть очень тяжкими и полными опасности. Даже жизнью своей приходится платить за эти уроки. Вот темные окружили и досаждают всеми способами. Допущено ли это нами? Да. Но в пределах, очерченных нами. Но не больше. Ибо если бы не было темным запретной черты, они уничтожили бы давно всех наших близких. Столкновение с темными очень поучительно. Это заставляет быть всегда на страже и учит распознаванию. Как же иначе научить зоркости и настороженности? Как дать поручение незоркому воину или доверить ему защиту и охрану? Дугпа помогают отточить нужные способности. Они вырабатывают умение самозащищаться, не полагаясь и не возлагаясь на других. Они учат стоять на собственных ногах. Эти непрошенные учителя могут быть очень полезны. Все и все начинают служить тому, кто знает, куда идет, если решение это идти непоколебимо.